заглотну поглубже леску, но сперва подумаю. Обещает милый Lexus, Lexus за пизду мою. Я охочая на ласку, до пизды мне целебат. Я надену хуй и латекс, буду милого ебать. Будешь завтра ты икать, ведь любовь не продается.